Глава 10. Синьора Далия запрокидывает голову, и я поливаю теплой водой ее редкие волосы. Хна взялась хорошо. Мне всегда приятно дотрагиваться до ее кожи, такой нежной, что кажется, будто я мою голову новорожденной. Надеюсь, я ее не царапаю своими мозолями. Стараюсь быть аккуратнее. «Синьора Далия, а вы помните новый мир?» «А ты-то помнишь, душа моя, что я из дому носу не кажу?» Так я и поверила ее лукавому тону. Вижу, как в ее глазах промелькнула искорка. Нечего и пытаться ее прятать. «Да ладно вам, я знаю, что вы и так в курсе всех новостей. У вас по всему району глаза и уши. От вас ничего не утаишь. Куда не дойдут ноги, туда дотянутся ваши антенны». Мне кажется, ей очень нравится не соответствовать чужим ожиданиям. На вид она просто старушка с парой невинных причуд. Подумаешь, красит волосы в ярко-рыжие и одевается, будто все время ходит пить чай с подругами. Если не считать подработки шитьем, после смерти мужа она живет на пенсию по потере кормильца. Ей нравится предлагать соседям выпить у нее на кухне по рюмочке. Ликеров у нее больше, чем в баре. Консьержкам всегда что-нибудь приносят. «Киель кельдис, кельвинель фамаль», — напевает она, угощая гостей. А потом они начинают выкладывать ей всю свою жизнь, и она слушает их, будто в кинотеатре. О себе она не рассказывает ничего. Никто не знает, что синьора Далия последние 20 лет занимается живописью. В первый раз она со мной заговорила через пару дней после того, как я сюда переехала. Она приоткрыла свою входную дверь, ведущую во двор, и показала мне жестом среднего и указательного пальцев, чтобы я поднялась по лестнице. «Нынче никто пешком не ходит». Видимо, она заметила, как я поднимаюсь по лестнице к себе на 4-й этаж. «Пусть на лифте ездят те, кому тяжело ходить», — объяснила я. «Ну, наконец-то, отличница! А Энти по четвергам в школу ходили», — ответила она, показывая рукой на остальные квартиры. Я невольно улыбнулась. Мама нам рассказывала, что во времена фашизма школы по четвергам были закрыты, так что я поняла ее шутку. На часах было 10 утра, но Далия все равно предложила мне выпить рюмочку ликера. «Кие кельдис кельвин альфамаль», — сказала за упокой души бабушкиной. А потом пообещала, что будет обо мне заботиться. «Спасибо, но я и сама справляюсь», — ответила я, уверенная, что говорю правду. «Может быть, это мне вам чем-нибудь помочь?» Она с удовольствием согласилась. Ей нужен был человек, который помогал бы ей со всякими разными мелочами и не задавал лишних вопросов. «Я была идеальной кандидаткой», — заявила она мне. Я приняла это за комплимент. «Когда я тебя увидела», — добавила она, — «то сразу узнала». В тот момент я не поняла, что она имела в виду, что я похожа на бабушку или что-то другое, но спросить не осмелилась. Я закрываю кран и наматываю ей на голову розовое полотенце с вышитыми цветочками, выцветшее и потертое. «Сегодня в новом мире поднялась дверь», — говорю я. «Его продают». Мой голос еле слышно дрогнул. Она это заметила и повернулась ко мне. Чтобы успокоиться, я делаю глубокий вдох. Мне будет полезна любая информация. «Дороти давно уже умерла», — бормочет она. «Всегда вы все знаете». Синьора Далия загадочно прищуривает глаза. «Со стариками такое бывает». «Вы хорошо ее знали, Дороти?» «А Маргарет здесь?» «По всей видимости, она не вышла на связь или отказалась от наследства». «Да что ты говоришь, душа моя?» Я помогаю ей встать и веду ее по узкому коридору, придерживая полотенце у нее на голове. Стеклянная дверь в спальне выходит на задний двор нашего дома. Стены комнаты сплошь завешаны ее картинами, сельскими и городскими пейзажами, на которых всегда присутствует таинственная мужская фигура. На некоторых полотнах изображена только одна деталь — запястье с золотым браслетом, кончик носа над усами, рука, ласкающая скрипку. Интуиция мне подсказывает, что это своего рода дневник, только непонятно, чья жизнь в нем записана, ведь Далия почти не выходит из квартиры, а если выходит, то уж точно не для того, чтобы бродить по миру. Всякий раз, когда я вижу эти картины, они меня завораживают. Такая жизненная энергия от них исходит. У меня множество вопросов, но я не хочу их задавать. Каждый человек хранит хотя бы один секрет, и раскрыть его значило бы его предать. Сев с Далией на кровать, я подсушиваю ее волосы полотенцем. «Ну чего, рассказывай, душа моя». «Я знаю только, что магазин продается и что женщину из агентства недвижимости не очень-то волнует его судьба». Это ее заметно огорчает. «Такое тут уже не первый раз в нашем районе. Волна какая-то пошла. Вместо супермаркетов раньше были лавочки, вместо перекупщиков — лаборатории, вместо суши-баров, как вы их зовете, остерии. А потом еще эти менеджеры пришли, учить нас хочут. Все ради денег». «Вы бывали в Новом мире?» — решаюсь спросить я. Она оборачивается, будто увидела собственный призрак. Затем выжидающе на меня смотрит. «Нельзя допустить, чтобы он закрылся насовсем», — говорю я шепотом. «Я хочу его спасти». Лишь сказав это вслух, я это осознаю. «Спасти, спасти. Прогресс не остановишь», — говорит Далия, помрачнев. Она произносит слово «прогресс» так, будто это еда, которую она не может разжевать. Мы сидим рядом на цветастом покрывале. Она протягивает мне фен. Я раскручиваю шнур и вставляю вилку в розетку. Как-то раз она призналась мне, что ее мужу не нравились яркие цвета и что, когда он был жив, дома все было коричневое. Только недавно она захотела что-то поменять, и только когда его не стало, начала рисовать. Я включаю фен. Далее поднимает голос, чтобы перекричать его шум. «Бросай переживать о чужих проблемах. Не делай, как я. Тебе жить дано. Когда я была молодая, некогда было ерундой страдать, а вы все липнете к телефону». В ее голосе проскальзывает нотка грусти. Интересно, не пытается ли она сама себя в этом убедить? «Сеньора Далия, у меня телефон самый простой, и я никогда в нем не сижу». Я выключаю фен, сую его в карман и показываю ей зеркало. «Да уж, стало еще хуже», — бубнит она. «У тебя нет оправданий, но ты все равно не живешь». Я снова включаю фен в надежде заглушить разговор. «У тебя нет оправданий, но ты все равно не живешь», — повторяю я про себя, как будто пытаясь разобрать иностранный язык. Я досушиваю волосы, оборачиваю шнур вокруг фена и помогаю сеньоре Далии, этой старенькой хрупкой газели с душистой рыжей гривой, подняться с кровати. Я веду ее до самой кухни, окна которой выходят прямо во двор. По сравнению с остальной квартирой, она выглядит обычной, почти безликой. Именно здесь Далия принимает гостей. Она вдова, так что от нее ожидается определенное поведение. Везде должно быть чисто, а дом — таким, как при жизни мужа. «Люди хотят видеть меня всегда одинаковой», — объяснила она мне, когда я однажды спросила, почему она не показывает гостям остальные комнаты. «Им так спокойнее». «Вчера вечером», — говорит она мне сейчас, разбирая покупки, за которыми я для нее сходила. «Я видела во дворе эту новенькую, с маленькой девочкой. Знаешь, которая так ярко всегда одевается». «Ее зовут Аделаида. Я прочитала ее имя на почтовом ящике. А девочка — это, наверное, ее дочь. Они живут на пятом этаже в подъезде Си. Это надо мной, но с другой стороны». «Вам бы с ней подружиться». «С чего бы ей дружить с такой, как я?» «А тебе чего дружить с такой, как она? Вот и выясните». Она бросает беглый взгляд на зеркало с рекламой Куантро, висящее на стене. «Так не может продолжаться дальше». «Как это так?» — спрашиваю я себя, съежившись. Но у нее спросить боюсь, мало ли что она ответит. Когда я смотрю на своих сверстников, выпивающих в баре, на парочки, которые держатся за руки, на компании студентов, которые приходят в бар заниматься, мне становится интересно, о чем они разговаривают, и я вслушиваюсь в каждое слово, пытаясь понять, что же я упускаю. Их время похоже на прямую линию, направленную к цели, а мое — на спираль, вращающуюся вокруг самой себя. Заметно ли со стороны, что я другая? Есть ли у меня какая-нибудь отличительная черта? Легкая сутулость, секундное колебание перед ответом или то, как я смотрю из-под лобья, не умея поддерживать визуальный контакт? Это хотела сказать Далия. Нетвердо ступая в своих теплых тапочках, она подходит к кухонному столу и тянется за бутылкой фернет-бранки и двумя рюмками. «По капельке?» Я никогда не отказываюсь. Когда я пью с ней, контуры реальности расплываются. Бальзам стекает по горлу, и я, будто после долгого путешествия, оказываюсь в экзотической стране. Сеньора Далия молча на меня смотрит. Бубен на пластиковой столешнице. Когда я рядом с другими, мне все время страшно, что я ляпну что-нибудь странное, что сорвется голос, что я не услежу за словами или за интонацией. И когда возникает неловкая пауза, мне тоже стыдно. «Душа моя, кажется, у меня есть кое-что, что тебе поможет», — вдруг доверительно говорит она, показывая на коробку, лежащую высоко на кухонном шкафчике. Я и не обращала на нее внимания. «Помоги-ка мне». Я без лишних вопросов достаю из-под стола табуретку и встаю на нее. Еле-еле дотягиваюсь до коробки кончиками пальцев. «А вы умеете запрятать?» Сеньора Далия знаком просит меня подождать и через минуту возвращается с металлической вешалкой. «На-ка, попробуй вот этим». Через какое-то время мне удается сбросить коробку и поймать ее на лету. Она битком набита письмами. «Маргарет, Маргарет, Маргарет», написано на каждом конверте. «Дороти отдала их мне незадолго до своей смерти. Я так к ним и не притронулась», уточняет сеньора Далия, поднимая руки ладонями вверх. Затем отворачивается, будто от одного взгляда на письма у нее открываются старые раны. «И теперь не хочу ничего о них знать».